Александр Куприн. Молох. Глава первая. Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы. Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный. Причиной этому, без сомнений, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия. Привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу. Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Лужа на дворе морщила и рябила от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие короткие волны, а листья ветел подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно приникала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатах, все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане. Было 7 часов, когда, надев на себя клиентчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам. Тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи. Во рту неприятный вкус. Но всего больнее действовал на него тот внутренний душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверное, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе. По складу его ума, по его привычкам и вкусам, ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его. И если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на 3-м курсе. Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, незамеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения. Наружность Боброва была скромная, неяркая. Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом не одинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные. Правый угол рта приходился немного выше левого. Усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным. Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на 50 квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб. Город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось 8 кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха. 8 огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания. Ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские пудлинговые печи и так далее. Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи. Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собой местность, предназначенная для возведения 5-й и 6-й доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плетника, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено, как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая, тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман в воздухе. Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда, толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи. Со звоном и дребезгом падало железо, летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие — вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул. Тонкие, чистые и твердые звуки каменщичьих зубил. Звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах. Тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и, изредка, глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю. Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей, инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса. Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко, раза 3 или 4 в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид. Человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными. Слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд, в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за 3000 своего годового жалования. Глава 2.

Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий и голос, о, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой! Во всех акционерных обществах состоит членом правления. Получает 200 тысяч всего только за 7 заседаний в год. Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется. И они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное, он никогда и с делом-то вовсе не знаком, о котором говорит, и берет прямо опломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверное, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился. А он у них столько же понимает, сколько я в санскритском языке. Нарарарарарам. Фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь. Да вот, на что лучше. Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло. Только голова его рыжая над водою сияет и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает. Обжор он ужасный. И действительно, умеет поесть. Во всех лучших ресторанах известны битки а-ля квашнин. А уж насчет бабья, о, ей не говорить. 3 года тому назад с ним прикомичный случай вышел. И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал. — Позвольте, это так смешно. Позвольте, я сейчас, в 2 словах. Видите ли, как дело было? Приезжает осенью, 3 года тому назад, в Петербург один бедный молодой человек. Чиновник, что ли, какой-то. Я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве. И каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в летний сад. Посидеть 1/4 часа на скамеечке. Ну-с, хорошо. Сидит он 3 дня, 4, 5, и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины. Они знакомятся. Рыжий, который оказывается квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет. Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец, однажды рыжий предлагает молодому человеку. А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором? Сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться. А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед. Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо. Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фраг и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого. Невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль. Однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом. «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит. «Да и вы, кажется, тоже». Так они и объяснились между собой. Оказывается, девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь квашнину маменьке все-таки мешала совесть. Ну-с, хорошо. Стоят они, стоят. А молодой человек-то и говорит. «А давайте-ка удерем такую штуку. Оба мы с вами молоды, впереди еще для нас, может быть, много хорошего. Давайте-ка оставим квашнина на бабах». Девица решительная и с быстрым соображением. «Хорошо», — говорит, — «давайте». Окончилось венчание, выходят все из церкви. Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил. Да и немалые деньги, потому что квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют. И вдруг оба прыг в коляску. «Что такое? Куда?» «Как куда?» «На вокзал. Свадебную поездку совершать.

«Мерси, Анна Афанасьевна». «Мерси, oui, ou merci, non». Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего. «Ну так идите на террасу. Там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли?» Милостиво разрешила мадам Зиненко. Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули. — А, Андрей Ильич, вот уж кого давно-то не было видно. Чего вам принести? Чаю, яблоков, молока? Не хотите? Нет, правда. А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие. Играли в «Барыня прислала 100 рублей», в «Мнение» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «Играть в пошуду». Из гостей были 3 студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука. Был техник Миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном. И, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничего внимания. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом. Девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали. Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна. «Дети, идите в комнаты!» — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. — Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь. Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах. — Нам было очень весело, — щебетали они вокруг матери. — Мы так смеялись, так смеялись! На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка. — Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич! — нетерпеливо приказала Нина. — Право, я не знаю, что бы вам рассказать, — возразил Бобров. — Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю, нет ли такого разговорного сборника на разные темы. — Фу, какой вы скучный! — протянула Нина. — Скажите, когда вы бываете в духе? — А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе. Разве дурно разговаривать молча? «Мы будем с тобой молчаливы!» — пропела насмешливо Нина. «Конечно, будем молчаливы. Посмотрите, небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо. Чего же еще?» «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне!» — продекламировала Нина. «Апропос, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова?» «Выходит-таки. Удивительный человек этот Протопопов». Она пожала плечами. 3 раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться. Сделал в 4-й раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить никогда. Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий мещанский словарь Зининок с выражениями вроде... Она его любит, но не уважает. Она его уважает, но не любит. Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной. Точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности, у них существовало только 2 выражения – брюнет и блондин. И Бобров из смутного желания разбередить свою злобу спросил: «Что же такое представляет собой этот Протопопов?» «Протопопов?» — задумалась на секунду Нина. «Он, как бы вам сказать, довольно высокого роста, шатен».

Опять веселая меланхолия? — Ах, доктор, скверно на свете жить, — сказал усталый Бобров. — Отчего же так, голубчик? — Да так, вообще, все скверно. — Ну, как, доктор, ваша больница? — Наша больница? Ничего, живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно, и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень из Масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все как на подбор, богатыри. «Что тебе?» — спрашиваю. «Да вот, господин доктор, резал я хлеб для артели. Так палец маненечко попортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку. Так себе царапинка, пустяки. Но нагноилось немного. Я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. «Ну, чего тебе еще надо?» «Заклеили тебе руку и ступай». «Это верно, — говорит, — заклеили. Дай бог тебе здоровья. А только вот что, эта башка у меня трещит. Так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, — говорит, — тот грех. Она мне на Спаса, это значит дня три тому назад». Загуляли мы артелью, до вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и зачали баловать промеж себя. Ну, и я тоже. А после, в драке-то нечто разберешь. Как он меня зубилом саданул по балде? Починил, стал быть. Сначала-то оно ничего было, не больно. А вот теперь трещит башка-то. Стал я осматривать балду. И что же вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь. Дыра с пятак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец. Младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Ха, другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие. В драке нечто разберешь? Черт знает, что такое. Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкая хлыстом по голенищам высоких сапог, и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у Зининок, до сих пор не могла успокоиться. Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием. «Знаете что, Андрей Ильич, попробуем-ка на минуточку лечь спать, да хватим на ночь ложечку-другую брому. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет». Они оба легли в одной комнате. Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому, и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался сбоку на бок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый. «Ну что, голубчик, ну что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело. Все легче будет. Чай все-таки не чужой я вам человек, не из праздного любопытства спрашиваю». Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух. Оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому. «Все мне тяжело и гадко, Осип Осипович», — отозвался тихо Бобров. «Первое мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно. Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю, что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу? Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотни французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни. Ну уж это даже смешно, Андрей Ильич. — возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас недовольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, колесницу прогресса? Черт возьми! Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды. Но разве это мешает Фултону считаться благодетелем человечества? «Ах, доктор, доктор!» Бобров досадливо поморщился. «Вы не были, кажется, сегодня у Зениног, а вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией». «То есть какой это теорией?» «Позвольте, я что-то не помню никакой теории». «Право, голубчик, не помню. Забыл что-то». «Забыли?» «А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей 20 века, неврастенников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, 120-верстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до минимума, уничтожили его. Время вздрожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в 5 минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению. Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст. А между тем, всего 50 лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции. И мы несемся, сломя голову, вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней. Помните, доктор, все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса. Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва. Ну да, голубчик, все это я говорил. Заторопился он не совсем, однако, уверенно. Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспосабляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов. Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы, дальше хирургии, ничего равнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из 1000 организмов нет 2 хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственностями и черт знает чем еще. Мы удалились от единого верного терапевтического пути, от медицины зверей и знахарок. Мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами. Но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды, да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем, в 90 случаях из 100 в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач и в то же время умный и честный человек – признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство – серный цвет. Вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает. Не правда ли, голубчик, приятная картинка? Однако и мы делаем, что можем. Нельзя, мой дорогой, иначе. Жизнь требует компромиссов. Иной раз, хоть своим видом всезнающего Авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо. «Да, компромиссы компромиссами», — возразил мрачным тоном Бобров. Однако вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли. Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий. Что-то в этом роде. Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы... При последних словах Боброва точно подбросила на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги. «Пользы!» — закричал он в выступлении. «Вы мне говорите о пользе? В таком случае, уж если подводить итоги пользе и вреду, то позвольте я вам приведу маленькую страничку из статистики». И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры. Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках. Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее 40-45 лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю 3 месяца своей жизни в год, неделю в месяц, или, короче, 6 часов в день. Теперь слушайте дальше. У нас при 6 домнах будет занято до 30 тысяч человек. Царю Борису, верно, и не снились такие цифры. 30 тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки 180 тысяч часов своей собственной жизни, то есть 7,5 тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет? «Около 20 лет», — подсказал после небольшого молчания доктор. «Около 20 лет в сутки!» — закричал Бобров. «Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из Библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел». Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву. Он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора. Тем не менее, и его самого, и Гольдберга поразила оригинальность вычисления. «Черт возьми! Вы меня ошеломили!» — отозвался с дивана доктор. «Хотя цифры могут быть и не совсем точными». «А известно ли вам?» — продолжал с еще большей горячностью Бобров. «Известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки?» «Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация. Если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей — целый ряд человеческих существований». «Но послушайте, голубчик вы мой», — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва. «Тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школы есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих». Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате. «И больница ваша, и школа — все это пустяки. Цаца детская для таких гуманистов, как вы. Уступка общественному мнению. Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим. Вы знаете, что такое финиш?» «Финиш? Это что-то лошадиное, кажется. Что-то такое на скачках». «Да, на скачках. Финишем называются последние 100 сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью. За столбом она может хоть и сдохнуть. Финиш — это полнейшее максимальное напряжение сил. И чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови. Так вот и мы. А когда финиш выжат, и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами,

Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск. Несмолкаемый лязг и грохот железа несся оттуда. От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок. В глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно. «Вот он! Молох, требующий теплой человеческой крови!» — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. «О, конечно! Здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры! Но подумайте же, ради бога! 20 лет! 20 лет человеческой жизни в сутки! Клянусь вам! Бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!» «Господи, да ведь он сумасшедший!» — подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. «Голубчик Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупости расстраиваться? Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость. Ложитесь, да дайте-ка вам бромку». Маньяк, совершенный маньяк, думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова —